Навстречу шли арабы. Некоторые из них были длинноухими осликами, которые тащили за собой повозки на больших колесах. Несколько раз проехали красивые и богатые конные экипажи. По обеим сторонам дороги благоухали мандариновые сады. Они шли и шли. Зеленая листва уже немного золотилась заходящим солнцем. За перилами мостика журчал ручей. Том видел, что одна из обезьянок распирает желание что-то сказать. Но она, собрав все свои силенки, молчит и только смотрит на мандариновые деревья. «Ты хочешь что-то сказать?» – спросил Том. «Нет-нет, я просто думаю», – ответила та. «Я думаю, есть ли здесь сорт мандарин клементин?» «Почему тебя это так интересует?» – удивился Том. «Надо сказать, что род наш происходит из Индии. Но был в нашем зверинце один старый верблюд, африканец. Он всегда говорил: запомните, мои друзья, самый лучший сорт мандарин – это клементин». И такими же были его последние слова, перед тем, как его увели на бойню. А теперь мне хотелось бы отыскать этот сорт. Наш старый африканец обрадовался бы, наверное. «Здесь есть все сорта», – сказал Том, и обезьянка вновь замолчала. Некоторое время они шли молча. Затем, обращаясь к обезьянкам, Том попросил: «Расскажите мне о вашей тете Жозефине». «Тетя Жозефина! Тетя Жозефина!» – скричали обезьянки и начали спорить о том, кому из них рассказывать. «Рассказывай ты, Мими», – сказал Том и ткнул пальцем в одну из них. И она начала говорить. «Наша тетя Жозефина, – сказала она, – была обезьяной. И жила она при дворце. Но что-то она натворила такое, после чего ее дальнейшая придворная жизнь закончилась. И ее вернули в тот же зверинец, откуда и взяли. Вот. Она раскладывала пасьянс и говорила, что знает жизнь. Она мечтала научить нас особому искусству раскачиваться на хрустальных люстрах и ходить с канделябром по ночному дворцу. И еще у нее для нас была заповедь – никогда не прятаться в каминную трубу. Наша тетя Жозефина, она знала дворцовую жизнь не хуже любого царя, любого императора и придворных слуг. Просто она жила так, а они иначе. Они в заботах, а она в кружевах. Ах, интриги царского двора. Тетя Жозефина была из тех примадонн, что умела не только открывать свою клетку, но и помалкивать об этом своем умении. Она была великой обезьяной. А еще у нас был дедушка по имени Мамай», – гордо сказала вторая обезьянка. «Он умел ездить на велосипеде, и он…» «Подожди, о дедушке расскажешь в следующий раз», – перебил ее Том. «Мы входим в город».